Глава 1270. Визит. На корабле морского бога разведчикам Серебряного Града могли предложить лишь неподходящие им по размеру сиденья, но разведчики, не приставая, осторожно смотрели на гномов вокруг. Конечно, им было известно, что рядом с ними обычные люди, ведь жители Серебряного Града хорошо понимали, что их рост — это результат воздействия зелий, но они все равно чувствовали, что все вокруг слишком низкие, включая лорда Денниса, назвавшегося Оракулом. Кроме детей, в Серебряном Граде, не достигшие шестой последовательности, жители имели рост в среднем выше 1,80 м. Не было среди них и недостатков потусторонних девятой последовательности, ростом больше 2 метров. Качка заставляла полугигантов чувствовать себя немного неуютно, но крепость тела помогала им преодолеть влияние моря, а контраст между морем в иллюминаторе и палубой корабля не давал сдержать беспокойство, страх и волнение, как будто они первый раз были в разведке. Им казалось, что во тьме таятся монстры, только и ждущие, чтобы атаковать их в любой момент. В превращенную в столовую каюту вошел Денниц. Улыбнувшись напряженным странно одетым людям, он сказал: «Еда готова! Можете есть, когда пожелаете. К слову, не забывайте, что я вам сказал. Эти воды очень опасны, не стоит вставать, лучше оставайтесь все на своих местах». Когда Денниц увидел, что молодой старейшина, представившийся Дериком, и другие полугиганты хотели встать и поздороваться, Денниц поспешил махнуть рукой, останавливая их. «Если бы я был такого роста, я бы уже принялся насмехаться над остальными людьми». Денниц хлопнул в ладоши, приказывая команде нести тарелки. Дерек и остальные жители Серебряного Града тут же почувствовали сильный аромат. Он был знакомым по жареным грибам, но в нем были новые нотки, странные, но очень привлекательные. Пахло настолько вкусно, что у Левали и остальных стало слышно желудки. «Жареное мясо по-дейсийски!» Денниц указал на одного из членов команды. В руках у матроса было большое стальное блюдо с кусками истекающего жиром жареного золотисто-коричневого мяса. По блюду был равномерно рассыпан фенхель, базилик и другие специи. «Стейк, жареная рыба, белый хлеб, рыбный суп, светлое пиво!» Денниц называл каждое новое блюдо и улыбнулся, стоило ему закончить. «Не волнуйтесь, налегайте, у нас приличные запасы!» Денниц уставился на полугигантов, которые уже хотели было встать, затем оставил каюту, усмехнувшись. Низкорослая Кандис отвела взгляд от еды и сглотнула слюну. «Старейшина Дерек, что нам делать?» Хотя Дерек верил, что оракул мистера Шута никак им не навредит, он привычно решил проявить осторожность. «Разделитесь на 2 группы, одна ждет, вторая обедает». «Хорошо, старейшина Дерек». Кандис неожиданно встала. «Предлагаю себя в группу проверки». Группа из 10 полугигантов сформировалась очень быстро. Леваль с Кандис подошли к длинному столу у стены и взяли порцию того, что их привлекло больше всего другого, так называемое жареное мясо по-дейсийски. После всего лишь одного куска они ощутили сложный необычный вкус, текстуру и аромат жареного мяса, они сумели прожевать несколько раз, а потом принялись яростно набивать желудок, чтобы взять добавки. Это было во много раз вкуснее, чем грибы, которые они до этого ели. Жители Серебряного Града ели со слезами на глазах, и их зрение затуманивалось. А на палубе Денниц смотрел на маршрут сквозь руины битвы богов. Он думал, как ему решить проблемы с подопечным мистера Шута. Неожиданно к нему подскочил матрос. «Лорд Оракул, они уже все съели и хотят добавки!» «Да откуда эти парни?» Денниц опешил. «Готовьте новые порции!» Увидев, что матрос вот-вот повернется, Денниц быстро добавил. «С завтрашнего дня начинайте рыбачить!» Море Сония — необитаемый остров. Привыкнув к своему новому состоянию, Клейн научился маскировать собственную силу. Сейчас он планировал телепортироваться в Бэкленд, призвать Оротса и задать ему пару вопросов. Клейн не спешил представлять современному миру жителей лунного города. Он планировал, чтобы Денниц сперва разобрался с Серебряным Градом, а набрав опыт, можно уже сосредоточиться и на этом вопросе, ведь путь в забытую землю богов открыт. Просто ответить на молитвы и при помощи посоха звезд переместить целый город. У Клейна, если дверь снова закроется, уже готово решение — переместить жителей лунного города в город короля гигантов и позволить им самим открыть эту дверь. Без первой скрижали и злого духа темного ангела Сырира даже обычные потусторонние могли открыть эту дверь. Что до того, будет ли истинный создатель мешать Клейну, тот об этом не думал. Истинный бог нулевой последовательности мог начать даже прямо сейчас. Клейн не мог его остановить, даже если бы он был против. Клейн верил, что истинный создатель сейчас занимается каким-то другим делом. Самым важным для него сейчас было поймать Амона и забрать у того первое скрижаль осквернения. Строго говоря, это семейная драма. Клейн мысленно пошутил, выхватив из воздуха всепожирающий глот. Клейн надел артефакт, который так долго носил, на левую ладонь. Его тело быстро стало полупрозрачным, и Клейн исчез. Он двигался по яркому и насыщенному цветами неописуемыми фигурами духовному миру, приближаясь к координатам Бэкленда. Неожиданно Клейн остановился в хаосе цветов этого мира, уставившись на 7 сияний в вышине. Прежде из-за низкой последовательности я и не смел исследовать этот мир, не пытался посетить 7 сияний, демонстрирующих лишь доброту. Сейчас же пришло время встреч. Они — олицетворение знания. Они бесчисленные годы жили в этом мире, и, может быть, известно множество тайн. Стоило Клейну задуматься, перед ним появился человек в оранжевой мантии. Этот человек казался полноватым, и у него была белая борода. Человек казался очень любезным. Он улыбнулся Клейну. «Ваше превосходительство, позвольте представиться. Вы должны меня помнить. Я оранжевое сияние Хиларион. В прошлый раз, когда я тебя видел, ты был очень стройным». Пошутив, Клейн улыбнулся. «Кажется, ты предсказал мой визит». Хиларион открыто улыбнулся. «В духовном мире многое переплетено. Прошлое, настоящее, будущее, предсказания или пророчества, большая часть способностей на самом деле использует духовный мир, следуя за тайнами судьбы». Что Хиларион имел в виду, так это то, что раз Клейн был в духовном мире, и как только он решил нанести визит, приготовившись это сделать, об этом тут же стало известно. А это, в свою очередь, позволяло семи сияниям, до некоторой степени контролирующим этот мир, почувствовать и сделать пророчество. Клейн ничему не удивился и кивнул. «Кроме тебя, кто еще хотел бы встречи со мной?» Клейн сперва хотел общаться более формально, но, учитывая отношения семи сияний и то, как Хиларион к нему обратился, Клейн решил так не делать, поддерживая статус представителя замка Сефирот. Оранжевое сияние улыбнулся. «Все, ваше превосходительство, вы не возражаете, нет же?» Клейн покачал головой. «Конечно, почту за честь». Как только он закончил говорить, вокруг Хилариона взметнулись цвета, превращаясь в пожилых мужчин. «Ваше превосходительство, позвольте представить». Когда Хиларион увидел кивок Клейна, он указал на мужчину в красной мантии. «Красное сияние Аюр-Мория». «Тот, кто мне отвечал», — улыбнулся Клейн, продемонстрировав дружелюбие и благодарность. В свою очередь Хиларион представил желтое сияние Венетана, синее сияние Кутхуми, зеленое сияние Серапис, индиго Йешуа и фиолетовое сияние Святого Гермейна. Желтое сияние Венетан. Не он ли совершил апокалиптическое пророчество рода Авраам? Клейн уставился на худощавого и длиннобородого человека в лимонно-желтой мантии. «Давайте присядем и поговорим». Клейн приподнял правую руку. Вокруг взметнулось пламя. Оно словно шло из очага с высококлассным углем. Пламя осветило кресло, серовато-желтый ковер, шкафы, диванчики и чайный столик, статуи, фарфоровые чашечки и многое другое, обычное для гостиных Бэкленда. «Пожалуйста, присаживайтесь». Клейн указал на диванчики и кресло. После того, как сияния расселись, Клейн и сам занял кресло, взял чашечку и сказал: «Если быть честным, я всегда хотел нанести всем вам визит, но не было случая. Сейчас же, наконец, осуществил свое желание». «Это было и наше желание!» Оранжевое сияние было самым ярким и открытым из всех, а он сразу же ответил от лица своих товарищей. «У меня такое чувство, что я только что исполнил чьё-то желание». Клейн решил попробовать расспросить. «Могу я спросить, что вам известно о космосе, или я должен сказать, в великих древних или внешних божествах?» Индиго, на котором была хлопковая мантия и который выглядел довольно молодо, серьезно ответил Клейну. «Ваше превосходительство, обратившие свой взор на наш мир великие древние, мать богиня порочности, мать древа желаний, сын хаоса, изначальный глад, кольцо возмездия, супернова доминатор, неугасимые вопли, монарх упадка и наблюдатели высших сфер». «Не слишком ли это много?» Клейн слегка опешил.